Театральный зал во дворце. Гамлет дает последнее наставление Горацио. Горацио! Здесь принц, к услугам вашим. Сегодня перед королем играют. Одна из сцен напоминает то, что я тебе сказал про смерть отца. Прошу тебя, когда ее начнут, всей силою души следи за дядей, будь позорче. К его лицу я прикую глаза, а после мы слечим суждения наши и взвесим виденное. Хорошо. Когда он утаит хоть что-нибудь и ускользнет, то я плачу за кражу. Они идут. Мне надо быть безумным. Садись куда-нибудь. Поживает наш племянник Гамлет. Отлично, честное слово. Живу на хамелеоновой пище, питаюсь воздухом, пичкаюсь обещаниями, так не откармливают и каплунов. Этот ответ ко мне не относится, Гамлет. Эти слова не мои. Да и не мои больше. Скажите, сударь мой, вы говорили, что вы играли в университете. Играл мой принц и считался хорошим актером. А что же вы изображали? Я изображал Юлия Цезаря. Я был убит на Капитолии. Меня убил Брут. С его стороны было очень брутально убить столь капитального тельца. Что, актеры готовы? Да, мой принц, ожидают ваших распоряжений. Поди сюда, мой милый Гамлет. О нет, дорогая матушка, здесь есть магнит более притягательный. Ого, вы слышите? Сударыня, могу я прилечь к вам на колени? Нет, мой принц. Я хотел сказать, положить голову к вам на колени. Да, мой принц. А вы думали, у меня были грубые мысли? Я ничего не думаю, мой принц. Прекрасная мысль. Лежать между девичьих ног. Что, мой принц? Ничего. Вам весело, мой принц. Кому, мне? Да, мой принц. О, Господи, я попросту скоморох. Да и что делать человеку, как не быть веселым? Вы посмотрите, как радостно смотрит моя мать. А не прошло еще и 2 часов, как умер мой отец. Нет, там уж 2 месяца, мой принц. Так давно. Ну, тогда пускай дьявол носит черное, я буду ходить в соболях. О, небо, умереть 2 месяца тому назад и все еще не быть забытым. Тогда есть надежда, что память великого человека переживет его на целых 30 лет. Пред нашим представлением мы просим со смирением нас подарить терпение. Что это, пролог или стихи для перстня? Это коротко, мой принц. Как женская любовь. Уж 30 раз круг моря и земли колеса Феба в беге обтекли, и 30-12 лун на нас сияло. 30-12 раз с тех пор, как нам связали в цвете дней любовь сердца и руки Гименей. Пусть только ж лун и солнц сочтем мы вновь, с скорее, чем сердце кончится, любовь. Но только... Ах! Ты с некоторых пор так озабочен, утомлен и хвор, что я полна волнения. Но оно ничуть тебя печалить не должно, ведь в женщине любовь и страх равны. Их вовсе нет, или они сильны. Растет любовь, растет и страх в крови. Где много страха, много и любви. О, нежный друг, разлуки близок час. Могучих сил огонь во мне погас. А ты на милом свете будешь жить в почете и любви. И, может быть, с другим супругом ты... О, пощади! Предательству не жить в моей груди. Второй супруг, проклятие и стыд. Второй для тех, кем первый был убит. Полынь, полынь! Тех, кто в супружество вступает вновь, влечет одна корысть, а не любовь. И мертвого я умершвлю опять, когда другому дам себя обнять. Сударыня, как вам нравится эта пьеса? О, эта женщина слишком щедра на уверение, по-моему. О, ведь она сдержит слово. Ты знаешь содержание? Тут нет ничего предосудительного. Нет, нет. Они только шутят. Отравляют ради шутки. Ровно ничего предосудительного. Как называется пьеса? Мышеловка. Это Луциан, племянник короля. Ну, начинай же, брось ты свои проклятые ужимки, прыжки, начинай. Взывает к мщению каркающий ворон. Рука тверда, дух черен, верен яд, час дружествен, ничей не видит взгляд. Тлетворный сок полночных трав, три краты, пронизанный проклятием Гекаты, твоей природы страшным волшебством, да истребится ныне жизнь в живом. Он отравляет его в саду, чтобы завладеть державой. Герцога зовут Гонзаго, такая повесть имеется, и написана изящнейшим итальянским языком. Сейчас вы увидите, как убийца будет снискивать любовь Гонзаговой жены. Король встает! Что, испугался холостого выстрела? Что с вашим величеством? Прекратите игру! Дайте сюда огня! Огня! Олень подстреленный хрипит, лань у телев резвится, тот караулит, этот спит, и так весь мир вертится. О, дорогой Горацио, я за слова призрака поручился бы 1000 золотых. Ты заметил? Очень хорошо, мой принц. При словах об отравлении? Я очень зорко следил за ним. Эй, музыка! Эй, флейты! Раз королю не нравятся спектакли, то значит, он не любит их. Не так ли? Эй, музыка! Принц! Мой добрый принц, позвольте вам сказать два слова. Судари мои, хоть целую историю. Королева, ваша мать, в величайшем смятении духа послала меня к вам. Милости прошу. Ваши поступки повергли ее в изумление и недоумение, принц. О, чудесный сын, который может так удивлять свою мать. А за этим материнским изумлением ничто не следует по пятам. Поведайте. Она желает говорить с вами, прежде чем вы пойдете ко сну, принц. Мы повинуемся, даже если бы она была 10 раз нашей матерью. Есть у вас еще какие-нибудь дела ко мне? Да. Мой принц, вы когда-то любили меня. Так же, как и теперь. Клянусь вам вот этими ворами и грабителями. Мой добрый принц... В чем причина вашего расстройства? Вы же сами заграждаете дверь своей свободе, скрывая ваше горе от вашего друга. Сударь мой, У меня ведь нет никакой будущности. О, как это может быть, когда у вас есть голос самого короля, чтобы наследовать датский престол? Да, но пока трава растет, пословица слегка заплесневелая. А, флейта. Отойдите в сторону. Что вы все время стараетесь гнать меня по ветру? Точно хотите загнать меня в сеть? Принц, мой добрый принц, если моя преданность слишком смела, то это моя любовь так не учтила. А это я не совсем понимаю. Не сыграете ли вы на этой свирели? Мой принц, я не умею. Вот видите, какую негодную вещью вы меня считаете. На мне вы готовы играть. Вам кажется, что мои лады вы знаете. Вы хотели бы исторгнуть сердце моей тайны. Вы хотели бы испытать меня от самой низкой моей ноты до самой вершины моего звука. А вот в этой маленькой свирели много музыки, отличный звук. Однако вы не можете сделать так, чтобы она заговорила. О, принц. Черт возьми! Что же, по-вашему, на мне легче играть, чем на этой дудке? Да вы назовите меня каким угодно инструментом. Вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне вы не можете. Принц! Благослови вас Бог. Королева желала бы поговорить с вами, и тотчас же. А вы видите, вон то облачко, почти что вроде верблюда. Ей-богу, оно действительно похоже на верблюда. А, по-моему, оно похоже на ласочку. Ха, спина у него как у ласочки. Или как у кита. Совсем как у кита. Тогда я сейчас пойду к моей матери. Они меня совсем с ума сведут. Я сейчас приду. Я так и скажу. Теперь как раз тот колдовской час ночи, когда гроба зияют, и заразой ад дышит в мир. Сейчас я жаркой крови испить бы рад и совершить такое, что мир бы дрогнул. Но тише, мать звала. Будь человечным, сердце. В эту грудь да не войдет душа Нерона. Я буду с ней жесток, но я не изверг. Пусть речь грозит кинжалом не рука. Язык и дух да будут лицемерны. Хоть на словах я причиню ей боль. Исполнить их, о сердце, не дозволь.